Глава 35. Откуда у ордынца оказалась золотая пластина из негритянской жизни? Отец Модест поднялся, чтобы подкинуть сухого валежника в костер. Путники не спешили ворочаться в крепость. Они сидели теперь невдалеке от подножия замка духов. Нелли, страх, как хотелось, развести костер на самой его вершине, но остальные решительно воспротивились таскать туда дрова. Великие пути древности извилисты. Кто знает, сколько столетий странствовала сия безделка, в скольких руках перебывала. Верно, дикому она служила чем-то вроде талисмана, сиречь амулета. Завтрашний день мы возьмем на сборы, и, коли ты не разболеешься, Нелли, тронемся в обратный путь. — С чего я разболеюсь? — Нелли смело вскинула глаза на отца Модеста, чье лицо казалось красным сквозь редеющее их пламя, а седины были розовы. В глазах его плясали багряные искорки. — Да хоть бы с этой белины! Отец Модест засмеялся, и эмаль его зубов блеснула пунцовыми бликами. — Сидишь на ярком свету, разве в костер не лезешь? А зрачки-то вон как расширены. Гляньте, гляньте, как забавно. Филипп, Нелли нонче черноглазая. Чем ты ее накормила, Прасковья? Росков, задумчиво ворошивший костер кривой палкою, кинул грозный взгляд на Парашу. Надобно было прознать Кощееву смерть. Или не надобно? — вскинула подбородок Нелли. — Или мы для плезиру сюда путь держали? — Нет, маленькая Нелли, не для плезиру. Только я б такого вам не разрешил, кабы дурень вовремя спохватился. Ты б ведь все одно не отступила с Нелли, не мытьем-то катанием. Зелья — штука страшная. Вспомни хоть Танатова. Сами ж, батюшка, говорили в монастыре, что мы с Катькою должны барышне помочь, — обиделась Параша. — Не единственный то был путь для помощи. — Ну да ладно, — отец Модест вздохнул. — Отче, а что станется с Игнотусом? — спросил Росков. — Его-то, небось, не имеет смысла продавать монгольцам. — Больно уж он того. Хорошо с ними ладит. — Он умрет, — ответил отец Модест безразличным тоном. — Только не тут, а в Москве. — Тащить его в Москву, чтобы там убить? — Катя присвистнула. — Не убить, а казнить. — Катерина, ибо убийство есть произвол, а казнь — закон. Зачем его тащить? Сам доедет. Один? Нелли поворотилась столь резво, что отливающий багрянцем черный сук, угодивший под ее сапог, оборотился рычагом, и на ее одежду обрушился целый фейерверк алых головешек. — Да чего ж ты творишь? — Параша, вскочив, отряхнула подол. — А тебе уж терять нечего. Небось, новое платье справлять в Барнауле. Катя, озорно сверкнув глазами, вытащила голыми перстами два алых угля, завалившиеся за обшлаг Неллиного рукава. — Ох, Нелли, худо ж ты поняла, что такое Нифонт! — усмехнулся отец Модест. Много скопилось в его дому вещей наподобие тех зеркал, а еще больше — недобрых знаний в памяти их рода. Он проникает в самое средоточие разума Танатова. Он начертает там свою волю железными буквами. И та воля, суть — воля воинства. Танатов не должен сгинуть в сих краях, ибо тогда за ним придут другие. Он воротится в столицы и развеет все подозрения относительно сих пределов. Он станет доказывать ошибку свою, говорить, что тайный союз священнической — пустые сказки. Затем он переберет бумаги, что у него есть, так что, коли в другой раз заподозрят правду, нас пустятся искать в каком другом месте. Мне так по душе дикий Кавказ. Пускай там рыскают. Коли надо, он сам составит нужные записки, чтоб следующие охотники искали на Кавказе. А затем он умрет. — Как? — быстро спросила Катя. — Повесится, подобно Иуде. Лютеру и прочим христопродавцам. Нифонту тем проще будет его принудить ко всему тому, что теперь бедняга решительно раздавлен. Вы, Филипп, знаете, что каменщики подобны термитам либо осам, опасны и сильны числом. В какой бы тюрьме ни оказался каменщик, в какую бы даль ни заехал, он, да прежде всего, рыщет глазами в поисках своего брата и всегда находит оного. Здесь же искать некого, и привыкший к круговой поруке с молодых ногтей человек растерян, сил душевных опереться на себя самого у него не достает. Довольно о том. Отец Модест, глядевший на Роскофа, теперь обвел строгими глазами трех подруг. — Вы вправе были о том знать, дети. Но теперь забудьте Игнотуса навсегда. Он не стоит, чтоб о нем помнить.